чудная, с изумрудной росписью окрест. Почему душа красивая, чуткая, он воскрес? Радость потекла живыми руслами, словно сок разбуженным принес. Почему ушли минуты грустные, жив Христос? Мы его одеждами багряными оправдались, получив весон. Почему идут к Иисусу званые любви то? Радость потекла живыми руслами, словно сок разбуженный берез. Почему ушли минуты грустные, жив Христос? Солнцу ветви потянули новые, сад весенний ароматы льет, сердце почему стучит звон.